Глава 23. Тина. В кабинете пахнет кофе и заплесневелыми стеблями цветов из-за воды, которую долго никто не менял. Чем-то сладковато-прелым. Тина пришла на кафедру, принесла свое резюме, чтобы ее рассмотрели на должность ассистентки. На кожаном диване сидит в телефоне преподавательница по античной литературе. Она нравилась Тине, особенно когда, лукаво улыбаясь, читала лекции о мифах Древней Греции. О богах Алина Марковна говорила так, как другие рассказывают сплетни о голливудских звездах. Она будто знает все их слабости, о которых сами боги и не подозревают. Одна из одногруппниц Тины даже спросила, не верит ли Алина Марковна в существование всех этих богов. Тина неловко улыбается. Алина Марковна слегка кивает. В затемненных очках преподавательницы, которые она носит зимой и летом, бликует свет кафедральной лампы. Тине хочется уйти, скомкать резюме и съесть, чтобы никто не видел ее жалких недоуспехов в ее недокарьере. Но Алина Марковна не обращает на Тину никакого внимания, возвращается к своему телефону. Тина кладет резюме на стол секретаря кафедры и уходит. Она надеется, что ей откажут, потому что это Виктор хочет, чтобы она работала на кафедре, не Тина. Но она снова делает все, чтобы удержать его. Виктор вернулся к Тине в сентябре. Пригласил ее в то кафе недалеко от факультета. «Значит, по делу», — решила Тина. Ее вторую статью как раз опубликовали. Она готовила третью и хотела дать Виктору почитать. Но в кафе Виктор сказал, что Тина ему нужна. Не только на Парнасе, но и на кафедре. «Я и так всегда рядом», — сказала ему Тина. «Зачем мне устраиваться на кафедру?» «Все аспиранты мечтают работать на кафедре». «Я в этом не уверена». «Ты такая неблагодарная, Тина. Зачем мне распинаться тогда? Я предложил тебе крутую возможность. Войдешь в штат университета». Или ты всю жизнь хочешь писать эти тупые текстики?» Год назад они сидели в этом кафе в самый первый раз. Тогда ему не понравилась ее статья, а сегодня он предлагает ей место на кафедре. Это ли не успех? Но хочет ли Тина работать на кафедре? Она сама не знает, чего хочет. Чем заниматься после аспирантуры? Ее ведь ничего особенно не интересует, кроме своего исследования. О будущем она не думает. Может быть, ей действительно стоит остаться на кафедре? Где она еще сможет себя найти? Она не была ни на одном собеседовании, нигде официально не работала, хотя ей уже 26. Тина согласилась попробовать, сказала, что принесет свое резюме. Виктор снова стал ей звонить. Однажды вечером в разговоре он упомянул, что жена сейчас готовит киноа с брокколи и сыром. Звучало это как укор, ведь Тина ничего не готовит. Тина заметила, что после возвращения жены Виктор стал их сравнивать. Говорил что-то вроде «Вышла бы ты на пробежку, простягивалась бы с утра, хоть раз для разнообразия не красилась бы так сильно. Не пробовала ли ты подстричь челку?» Все это — челка, растяжка и натуральный мейкап — видимо, были преимуществами, которыми обладала жена Виктора. Тина считывала его слова как упрек, что она недостаточно спортивная, недостаточно красивая, здоровая и уверенная в себе. У Тины было всего лишь одно преимущество. Виктор сказал, «Хорошо, что у тебя нет татуировок». Но и это было сомнительным комплиментом, ведь могло означать, что Тина не столь свободна духом, не столь смелая, как его жена, поэтому не может делать со своим телом, что хочет. Тогда Тина положила трубку и подумала, что ненавидит брокколи и что сыр — не такая уж и полезная еда. Она взяла открытую пачку миндаля в шоколаде, немного погрызла его, и тут ей стало трудно дышать. Тина решила, что у нее аллергия на миндаль и шея отекает. Она быстро загуглила отек Квинки и что с этим делать. Ехать в больницу, вызывать скорую и никак иначе. Но Тина не любила тревожить людей, создавать кому-то проблемы, особенно так поздно вечером. тому же этот миндаль она открыла еще вчера, и вчера все с ней было хорошо. Тина бросилась к окну, хваталась пальцами за кожу на шее и думала, это поможет ей растянуть горло, дать место воздуху. Но скудные струи продолжали слабо проникать, к тому же голову сдавливало с двух сторон. Тина стояла у открытого окна на своем 22-м и была уверена, что сейчас умрет. Она решила, если поток воздуха остановится, то лучше уж спрыгнуть. Еще одной возможной причиной ее смерти мог стать сердечный приступ. Сердце билось больно, будто ему было тесно, еле-еле отстукивая каждый третий удар. Каждый третий стук рисковал не случиться. Из трех своих смертей Тина выбрала бороться, потому что поняла, что это паническая атака, и на самом деле она не умрет. Ей кажется, что она умирает. Тина сконцентрировалась на мелочах. Холодном стекле, которого касались пальцы и лоб, ветре, обдувающем лицо, далеких голосах людей внизу, во дворе. Когда Тина пришла в себя, она стала гуглить, что делать, если у тебя панические атаки. В первую очередь надо было исключить стресс, а значит, Виктора и ее диссертацию. Есть здоровую пищу, много спать и заниматься медитациями, может быть, йогой. У жены Виктора в таком случае, скорее всего, не бывало панических атак, подумала Тина и зачем-то зашла на ее страницу в соцсетях. Саша Кудрявцева. Фамилию в ВК жена Виктора оставила девичью. Последний пост был о том, что скоро она отправится в Арктику работать на судне кем-то из обслуживающего персонала. К посту она добавила свое селфи с прозрачными голубыми глазами, и, казалось, в них уже отражаются ледники. Чуть ниже, в посте, было выложено расписание ее практик в Питере с ссылкой на форму для регистрации. Тина решила сходить на практику жены Виктора, потому что ей все равно надо заниматься спортом, а еще избавиться от панических атак превентивно, чтобы больше не повторились. Тина заполнила форму, и через несколько дней с утра встала и поехала на Петроградку в студию йоги. На самом деле это была не студия, а один зал, арендуемый в старом здании с двором-колодцем, недалеко от метро. Тина ужасно волновалась и думала, что прямо в лифте у нее случится новая атака или в самом деле сердечный приступ. На Саше был белый кроп-топ и свободные штаны, волосы подвиты, будто она только что вышла из морской пены прямо в объятия смазливого серфера. Ее кожа светилась от внутренней гармонии, качественной пищи и дорогого питательного крема. Из-под укороченных штанин по ногам до самых пальцев ползли татуировки. Она была очень милой, внимательной и спокойной. От теплоты в ее голосе растаяли бы все арктические ледники. Тине жена Виктора понравилась. Ей стало стыдно, хотелось сбежать. Но их на практике собралось всего пятеро, и уход Тины привлек бы к себе внимание. Саша поправляла Тину, гладила ее по руке и по талии, когда проходила мимо. Она была как мудрая старшая сестра для всех собравшихся. Все они грелись в солнечном свете, который Саша источала из суженных и чистых пор своей золотистой кожи. Тина старалась изо всех своих неспортивных сил, и к концу занятия тело болело так, что превратилось в сплошную мышцу, в статую, у которой ничего не гнется. Кое-как Тина доползла до Парнаса и набрала себе горячую ванну. Она ела мороженое и запивала его вином. Ее слезы смешивались с потом и водой. Вечером Тине на почту пришло письмо с незнакомого адреса. Не реклама, деловое письмо. Автор представилась Анной Борисовной Терлецкой, антропологом, доктором культурологии. Она писала, что заинтересовалась статьей Тины об икоте, что сама она пишет книгу на эту же тему и предложила Тине поработать вместе. Писала, что, возможно, Тина захочет включить результаты своего исследования в эту книгу, с указанием авторства, конечно. Предлагала сотрудничество в любом удобном для Тины формате, потому что в статье молодой аспирантки она нашла то, чего пока больше нигде не встречала. В конце письма она предложила Тине созвониться. Тина так обрадовалась, что сразу же ответила Анне Борисовне. Написала, что с удовольствием созвонилась бы и что в целом предложение интересное. Отправив письмо, она поняла, что даже не посоветовалась с Виктором. А вдруг он будет против? Нет, не может быть. Это ведь хорошо для ее карьеры, которую она собирается строить на их кафедре. Виктор точно обрадуется. Она созвонилась с Анной Борисовной. Та оказалась гладкой, розовощёкой блондинкой с прямой челкой, вся светлая и нежная, как рожь на июньском солнце. Она улыбалась Тине, задавала ей вопросы и внимательно ее слушала. Глубоко я стала копать, когда нашла статью про болезнь, распространенную в японских деревнях, говорила Тина. Кицуне цуки. Это разновидность диссоциативного расстройства личности. При этом оно имеет собственные характеристики, которые не укладываются в западную нозологию психических расстройств. В первую очередь эти особенности связаны с мифологией, с теми мифами и суевериями, которые жители определенной местности передают друг другу из поколения в поколение. В японских деревнях люди верят, что в них может вселиться дух лисицы. Когда я об этом узнала, то решила посмотреть на икоту не как на домового или лешего, или любого другого фольклорного персонажа, а как на диссоциативное расстройство со своими особенностями, и попыталась определить эти особенности. Я залезла в историю Суры и Пинижья, стала искать корни в суевериях пинижан. И так обнаружила, что икота — это что-то вроде инструмента социального контроля. Девочек с детства запугивают икотой, чтобы они соблюдали нормы морали. Они страшно боятся, что их сглазят, посадят им икоту, поэтому ведут себя хорошо. Но иногда в жизни такой девочки или девушки может произойти что-то травматичное, например, насилие или домогательство. При этом ей когда-то внушили, что если такое случится, в этом будет виновата она сама. В итоге девочка травмирована и к тому же винит себя. Тогда ее сознание расщепляется на ее собственное и на икоту. И теперь в любой травматический момент сознание девочки отключается, уступает место икоте, которая говорит с внешним миром. Такой механизм защиты. Единственное, что я пока не поняла, откуда взялась именно эпидемия икоты. Как такое возможно, что несколько женщин сразу поверили, что у них икота? Тина, а вы знаете, почему именно на Пиниге люди так внушаемы, верят в икоту и прочее? Нет. Я думала, что везде люди такие. Везде есть своя икота. Скорее всего, так и есть. Но что касается Пиниги, то это район так называемого этнопограничья. На Пиниге жили коми и ненцы. Коми верили в магию с элементами тотемизма. Ненцы были шаманистами, а русские исповедовали православие. Но этносы слишком тесно контактировали друг с другом, поэтому северорусы достаточно прохладно отнеслись к православию и сохранили дохристианские верования, в том числе веру в языческую икоту. А вместе с борьбой разных верований на Пиниге развивались методы внушения и влияния на психику. Сура, о которой вы пишете, очень яркий пример этой борьбы. С одной стороны, в ней возник феномен святого Иоанна Кронштадтского. С другой стороны, эпидемия икоты. Люди одинаково сильно поверили в православное чудо и в языческое демоническое существо. Тина не удержалась и стала записывать за Анной Борисовной. Ей нравилось, как увлеченно она говорит, хочет поделиться своим знанием, но при этом сама же ему и удивляется. Говорит не снисходительно, как Виктор, не самодовольно. Тина узнавала новое, но при этом не чувствовала себя глупой и бестолковой. «Я могу добавить это в свою диссертацию? Вы не против?» «Конечно, не против. Я пришлю вам статью об этом». Анна Борисовна что-то записала у себя. Тина видела на экране кончик мелькающей ручки и решила, что Анна Борисовна пометила себе просьбу Тины и точно отправит статью. Та тем временем продолжала. «А насчет того, что везде своя икота, вы правы. Вы упомянули кицуне цуки. А я пишу про женщин лата из Малайзии и Индонезии. Они тоже кричат, ругаются, смеются, иногда даже танцуют. Все это непроизвольно, как и у икотниц. Женщины Лата тоже пережили сильнейший стресс, который спровоцировал у них этот синдром. Но в отличие от икоты, Лата не считается одержимостью и никак не связана с колдовством. В этом их особенность. Знаете, Тина, я хотела предложить вам для начала поработать над совместной статьей. Сравним Кицуне Цуки, икоту и Лата. Что вы об этом думаете? Тина даже не думала, сразу согласилась. «Да, буду счастлива. Прямо сейчас сяду за статью», — говорила Тина и не знала, куда себя деть от радости. Хотелось схватить ноутбук и кружить изображение Анны Борисовны в вальсе по квартире, которая совсем недавно казалась ей клеткой. А сейчас — райским островом, на котором возможно все. После разговора Тина зарылась в работу над статьей. Из-за волнения в ту ночь она почти не спала. Хотелось копать, читать, изучать, писать, снова созвониться с Анной Борисовной и смотреть на ее светлое, доброе лицо. Но на горизонте скоро мрачной тучей появился Виктор. Он заметил, что Тина отдаляется, и снова стал давить по поводу кафедры. «Когда ты принесешь резюме? Хочешь упустить такую возможность? Отнеси, и мы отметим это у тебя. Все будет так же, как летом». Тина все еще хотела, как летом, поэтому сделала, как сказал Виктор. К тому же она решила, что за ужином наконец расскажет Виктору про Анну Борисовну, а в качестве жертвоприношения, чтобы задобрить своего башка, Тина приготовит все сама. Она нашла рецепт салата, который якобы каждый день ест Дженнифер Энистон. Именно благодаря ему она остается стройной и молодой. Виктору понравится. В составе был нут и фисташки, а еще булгур и листья мяты. Но мяту Тина не любила и заменила ее на кинзу. Тина решила, что выпьет бокал вина, пока готовит. В конце концов, ей надо набраться храбрости, а еще расслабиться. Один бокал — точно волшебник изумрудного города, подарит ей все это. А бонусом добавит блеск в глазах и легкий румянец. Виктору это тоже понравится. Она взяла две бутылки. Потом начатую бутылку она спрячет и сделает вид, что купила только одну. Виктор терпеть не может, когда Тина просит откупорить вторую. Когда ей мало бутылки вина, и она хочет еще, никак не угомонится. Тина наливает себе вино в один из двух бокалов, которые в ее дом купил Виктор. Из стаканов с толстыми стенками он пить не может. Пока в кастрюльке варится булгур, Тина аккуратно нарезает огурцы и красный лук. Фисташки ей даются тяжело. Многие скорлупки сцепились намертво. Тина давит их ножом. Виктор пишет, что задерживается. Но Тине не грустно. Она наливает себе еще бокал, чуть поменьше, чем первый, чтобы было незаметно, что она пила. Салат остывает в холодильнике, остается только добавить фету, специи и оливковое масло. Но это уже при Викторе. Она красит губы, надевает черное платье, в котором была на конференции в Великом Новгороде. Хочет показать, как сильно изменилась за этот год. Тина знает, что она похудела, но сомневается в том, что это сделало ее красивее. Тина слышит, как лифт останавливается на ее 22-м, и сердце пускается вскачь. Вскакивает и сама Тина, бежит открывать дверь. Виктора не видно. Он где-то там, стоит за букетом цветов. Тина думает, что сейчас расплачется от нежности, потому что он еще никогда не дарил ей цветов. Она смеется, хватает букет, обнимает Виктора, целует его в щеку и бежит в комнату, аккуратно прижимая к себе охапку цветов, как новорожденного ребенка. Ищет, куда бы поставить, ведь ни одной вазы у нее нет, и ничего похожего на вазу по высоте и ширине тоже. В итоге подрезает длинные стебли и ставит цветы в фильтр для воды. Виктор в это время раздевается, моет руки, садится за барную стойку. Тина зажигает свечи, достает тарелки, салат и бокалы. Свой она уже помыла и тщательно вытерла, чтобы он выглядел сухим и нетронутым. подает Виктору закрытую бутылку, а сама нарезает фету, накладывает им салат. Немного специй, немного оливкового масла. Виктор сражен. «Сама приготовила. Решила тебя порадовать. Ты бы знала, как приятно, когда тебе готовят. Хотя ты знаешь, я ведь часто тебе готовлю». Звучит как упрек, пассивная агрессия. Но Тина решает проигнорировать. Виктор продолжает. «Что это на тебя нашло?» «Я же сказала, что хотела тебя порадовать». Весело откликается Тина. «Иди сюда, поцелуй меня». Тина предусмотрительно делает глоток вина на случай, если от нее уже им пахнет. Она обходит барную стойку, садится на одно колено Виктору и целует его в губы. Виктор глубоко вдыхает, будто принюхивается, но ничего не говорит. Целует Тину медленно, глубоко. Тина возвращается на свое место и поднимает бокал, чтобы чокнуться им с Виктором. Раздается звон тонкого стекла. Виктор болтает вино в бокале, опускает туда нос, задумывается, будто мысленно раскрывает богатый букет ароматов, и делает глоток. «Обычный дешевый совиньон блан. Пахнет кошачьей мочой и сеном», — думает Тина. Виктор пробует салат, стонет от удовольствия. «Это по рецепту Дженнифер Энистон. Такой салат она ест каждый день, чтобы оставаться худой и молодой», — говорит Тина. «Божественно! Дженнифер — просто гений!» Тина улыбается, делает вид, что не обижается, ведь это она — гений. Она нашла рецепт и приготовила. Дженнифер ничего для этого не сделала. Наверняка салат для нее придумал кто-то другой. «На самом деле я позвала тебя, чтобы кое-что сказать». «Да? И что же?» Виктор набивает полный рот, запивает вином, качает головой. «Как же вкусно!» «Я тебя слушаю». Виктор не смотрит на нее, смотрит в тарелку, любуется. Как же он любит поесть. Качественную, здоровую пищу. Сразу сказать про Анну Борисовну Тина не может. Говорит про исследование. «В следующей своей статье я решила сфокусироваться на том, почему икотой болеют именно женщины. Это из-за слов священника, который заявил, что икотниц на Пиниге больше нет. Я процитирую его во вступлении. «Если я этого не наблюдаю, значит, этого нет», — буквально заявляет он. «Но дело в том, что икота считается чисто женской болезнью. Говорят они в основном женщины с другими женщинами. Лечится икота тоже женщинами, причем народными средствами, заговорами и отварами, не священниками через изгнание бесов, как в случае с кликушами. Болезнь стигматизирована, а сейчас и вовсе замалчивается. Будто только в мифах она и продолжает жить, хотя это не так». Виктор активно кивает, жует салат. Тина продолжает. «Если икота — это локальный вариант диссоциации, то она работает как механизм защиты. В патриархальных обществах женская одержимость, а тем более эпидемия одержимости, чаще всего — это протест против доминирующего пола. Мужчин, отцов, братьев, мужей, иногда сыновей. Бедность, голод, тяжелая физическая работа, долгая полярная зима, подчинение женщин в семье. Многие из них сталкиваются с насилием, многие вынуждены жить с алкоголиками, брать на себя все заботы не только по дому, но и мужскую работу. Икота — это их реакция». Тина останавливается, отпивает вина. «Ну-ну, продолжай», — говорит Виктор. Тина не видит смысла продолжать этот разговор и переходит к сути. «На самом деле я другое хотела тебе сказать. Мне написал антрополог, доктор наук, женщина. Ей понравилась моя статья, и она хочет посотрудничать». «Хм, ты сказала, что ни с кем не сотрудничаешь?» Виктор рассматривает нут, наверное, гадает, он из банки или Тина замачивала его целую ночь, чтобы накормить своего мужчину. «Нет, с чего бы это?» «Как это с чего?» «Я хочу с ней сотрудничать. Она предлагает совместную статью». Тина старается говорить как можно невозмутимее, но интонация подскакивает на крутых поворотах, голос дрожит. Виктор усмехается, кладет вилку с ножом на стол, делает глоток вина и смотрит на Тину. «Откажись». «Но почему?» «Потому что ты уже пишешь статью со мной. Я твой научный руководитель. Напишем вместе про Икоту и Кицуне Цуки. Я изучаю японскую мифологию, если ты не в курсе». «Она предлагает мне написать про Икоту и Кицуне Цуки с ней». «Про Кицуне Цуки? Как она узнала про Кицуне Цуки? Ты же ничего еще об этом не публиковала, ведь так?» Тина молчит, пойманная с поличным, не знает, что сказать в свое оправдание. Она давит вилкой на фисташку. Мягкий орешек показывает зеленое нутро под коричневой кожуркой. «Так ты с ней общалась уже? Или откуда она знает про Кицуне Цуки, а? Тина?» Я ответила ей. Мы немного пообщались. «Вот как, значит? За моей спиной?» «Я забыла тебе рассказать». Виктор смеется. Из его рта вылетает крошечный кусочек феты и падает Тине на руку. Ей становится противно. Она вытирает руку о стол. Виктор отодвигает тарелку и складывает руки в замок, будто на экзамене. Сейчас Тина для него только аспирантка, которая не знает ответов на его вопросы. Обычно она готовилась хорошо, но сегодня расслабилась, потому что решила, что заслужила его расположение, что она его любимица. За окном идет снег. Большие мокрые хлопья завтра превратятся в серую грязь. Виктор сжимает челюсть, будто что-то жует. Челюстью он двигал даже во сне, скрежетал зубами. Тину часто будил этот скрип, но она не сразу поняла, что это такое. В первый раз она подумала, что кто-то ломится в квартиру. С просонья она перескочила через Виктора и тихонько подкрадывалась к двери посмотреть в глазок. Никого в коридоре не было, никто не ковырял отмычкой ее замок. Она услышала этот скрип снова. Он раздавался из комнаты. Тина вернулась и прислушалась. Виктор перевернулся к ней лицом и снова заскрежетал. Она увидела, как двигаются его челюсти, и ей стало смешно. Захотелось его расцеловать от облегчения и приступа болезненной нежности. Тина снова кралась, теперь уже к кровати. Она села рядом и смотрела на Виктора, как он спит. Она поцеловала его в плечо, лизнула высохший соленый пот, который остался на коже после секса. Тина хотела, как кошка, свернуться у него под боком и проспать так всю ночь. Она решила, что и правда смогла бы стать для Виктора просто кошкой, а может быть, такой она и была. Такой, какими бывают бездомные кошки. Привязчивая, доверчивая, глупая. Испуганная. Виктор ее кормил, позволял ей долго спать, гладил ее по шорстке, иногда шпынял. А еще она всегда сидела дома и всегда ждала Виктора. Тина плакала и жалела себя, потому что бездомные кошки, как ни крути, одиноки, слишком боятся, что снова станут ненужными. «Ты не можешь писать про Кицуне Цуки, потому что это я тебе про нее подсказал. Ты будешь писать об этом либо со мной, либо ни с кем». «Это несправедливо». «Правильно. Несправедливо по отношению ко мне. Не стыдно тебе?» «Кидать меня и наши исследования». Тина чувствует, как внутри пузырится вино, что-то кипит в крови. Ярость, храбрость. За время общения с Анной Борисовной и отсутствие Виктора она почти вернула себе себя, и надо держаться за это чувство. Слишком долго Тина ничего не хотела, боялась чего-то хотеть, потому что думала, что этого не получить. Впервые за несколько лет она нашла то, что ее заинтересовало, то, чего она пожелала. И снова ее как собачонку, на поводок и к ноге. «Виктор, я буду писать эту статью», — говорит Тина и машинально допивает бокал, просто потому что он стоит тут, под рукой. Он улыбается как-то слишком ехидно, будто знает, как ее обыграть, будто заставит ее делать все, что он ей скажет. «Ну и где она?» «Кто она?» «Бутылка». «Какая бутылка?» Я же вижу, что ты выпила еще до моего прихода. От тебя несет. Тина краснеет. Виктор встает и идет шарить по шкафам, громыхает дверцами без доводчика. «Ну, где?» — все повторяет он. «Нигде, Виктор, нигде!» — кричит Тина, хватает его за руки. Бутылку она засунула в корзину с грязным бельем. «Ну что, не скажешь?» «Ничего у меня нет». Виктор качает головой, разочарованно вздыхает. В его глазах жалость и, может быть, что-то еще Тина не может распознать. Наверное, отвращение. Она отворачивается и подходит к окну. Смотрит, как снег падает и пропадает на стекле, на котором еще остались следы от ее пальцев и лба. «Ты бы знала, как меня это все достало», — слышит она из-за спины. «Это кухня, где вечно пустой холодильник, а из раковины воняет. Меня достал твой диван. Каждый раз я боюсь, что он подо мной сломается. Простынь вечно скатывается, вечно мокрая от пота. Носки после твоего пола черные. Я их даже не стираю, сразу выкидываю. В ванне сток засорен, вода вообще не уходит. Когда я кончаю мыться, она уже по колено. К тому же слышно каждую соседскую струю. И ты. Ты, Тина, тоже меня достала. Ты скучная и ленивая, вечно ноешь, прилипаешь, хочешь есть, вечно пьешь. Из твоего шкафа валится одежда, хотя одеваешься ты в одно и то же. При этом мне некуда даже штаны свои повесить. Тут будто цыганский табор живет, а не ты одна. По всему дому какие-то блестки, волосы. Но больше всего меня бесит, что ради всего этого мне надо забраться в самую жопу города, в это гетто, прождать этот долбанный лифт, который потащит меня на твой дурацкий 22-й этаж. Я не могу больше у тебя оставаться. Ты мне противна. Каждый раз мне хочется сигануть из твоего окна. Так мне тут паршиво». Тина хочет сказать, что ей тоже паршиво. Здесь и везде. Хочет сказать, что Виктор тоже ее достал. Что она с ним только потому, что очень одинока. У нее нет друзей. Она не знает город и ненавидит себя. Что, возможно, она и любила его, но, скорее всего, нет. Просто она привязчивая, и ей нужен был кто-то, с кем у них есть что-то общее. Что-то связывающее, заставляющее их быть вместе, вроде ее диссертации, его потребности в контроле и ее потребности быть под чьим-то присмотром, потому что она не знает, как жить эту жизнь. А еще что секс у них плохой. Тина просто терпит его. Но он ей ужасно льстит, из-за чего она все-таки получает долю удовольствия. А еще что Саша очень классная, и Виктор ее недостоин. Тина открывает рот, но звонит ее телефон. Виктор тяжело дышит. Тина подходит к столу и смотрит на экран. Это мама. Мама, с которой Тина не разговаривала уже больше 4 лет. С тех пор, как все-таки сбежала в Питер. Тина отходит обратно к окну и берет трубку. «Алло?» — тихо говорит она. «Привет, Аля. Это мама». Родной теплый голос, родное имя, которым Тину в новой жизни никто не называет. В аспирантуре она всем представилась как Тина, потому что ненавидела Алю и то, что с ней произошло. Просила преподавателей не называть ее Алей, а Левтиной. Только Тиной. Аля осталась в прошлом, на Пиниге. «Мам, что-то случилось?» «Раз мама звонит, значит, точно что-то случилось». «Да, бабушка Тая умерла». Тина чувствует, как в горле встает комок. Он растет с тех пор, как Виктор стал на нее кричать, и сейчас совсем увеличился. Если она не заплачет, то задохнется. Наконец она всхлипнула. «Аля, ты приедешь на похороны?» Тина глубоко выдохнула и сказала. «Конечно. На Пинигу?» «Да». Тина молча кивает, будто мама может это увидеть. Отражение рисует на лице Виктора обеспокоенность, словно он не орал на нее только что. Снег идти перестал. «Я приеду», — говорит Тина. «Сегодня куплю билет». «Когда похороны?» «Послезавтра». Поняла. Спасибо тебе. Тебе спасибо, что сказала. Я скучаю. Мама тоже глубоко вздыхает. Иза тоже. Тина понимает, что больше не сможет выдавить из себя ни слова. Ей больно. Поэтому просто кладет трубку. Она начинает рыдать, опускается на пол. Горячая батарея под окном обдает жаром, обжигает руки, которые Тина случайно на нее кладет. Виктор садится рядом, опирается о стенку, кладет голову Тины к себе на грудь, прижимает ее к себе, гладит ее. Сопротивляться и обижаться, строить из себя что-то нет сил. Тина дает себя гладить и утешать. Она плачет и плачет, потому что она противна Виктору, потому что мама позвонила, а бабушка Тая умерла. Потому что Иза скучает, но никогда этого не признает. Потому что они с Матвеем расстались и больше не общаются. Потому что на Пинигу ей ехать страшно, но обязательно надо. Виктор помогает Тине умыться, что-то капает ей в чай, какое-то успокоительное, наверняка специально для нее и купил. Но Тина соглашается и пьет, потому что видит в этом сейчас больше пользы, чем вреда. Виктор раздевает ее. Тину жутко клонит в сон. Она засыпает вся в слезах, голова болит, кожа вокруг глаз опухла. Сквозь сон Тина вспоминает, что не посмотрела билеты, а завтра, может быть, уже поздно. Она просит Виктора это сделать. Он спрашивает, куда. Она говорит, в Архангельск. Виктор хмурится, но смотрит. «Я из Архангельска», — говорит Тина, потому что никогда этого Виктору не говорила. «Моя бабушка жила на Пиниге. Она умерла. Мне надо на похороны». Виктор пытается переварить, свести воедино факты о Тине и о ее исследовании, о том, что не знал, что Тина бывала на Пиниге, где и котницы ее и живут. Он спрашивает: «Хочешь, поеду с тобой?» Это раньше Тина ждала предложения Виктора поехать вместе хоть куда-нибудь, ведь он так часто путешествовал, а она нигде не бывала. «Нет, я сама. Спасибо», — говорит Тина. Виктор роется в ее сумке, ищет паспорт, находит и вводит данные. «Вылет завтра вечером. Аэропорт Пулково, аэропорт Талаги». Тина отворачивается к стенке. Виктор еще какое-то время возится в ее компьютере. Наверное, читает ее переписку с Анной Борисовной. Ну и что? Тине все равно. Ей завтра лететь в Архангельск, а потом ехать на Пинигу. Тина снова дрожит от новой волны рыданий. Глаза слипаются, наверное, от успокоительного. Но надо сделать кое-что еще. Она просит Виктора подать ей телефон. Виктор отрывается от ее ноута и передает мобильник. Тина ищет в мессенджере чат, который иногда открывала, но ничего туда не писала. У него новая фотография. Он сбрил волосы. Он почти лысый. Она перечитывает его последнее сообщение. «Я пытался. Ты не хотела слушать». Тина набирает сообщение, стирает, набирает снова. Решает сначала написать текст в заметках. Пишет, перечитывает, совершенно забывая о том, что рядом Виктор. Он убрал ноутбук и тоже лег рядом. Тоже копается в своем телефоне. Наверное, пишет жене. Ну и что? Тина тоже пишет другому. Она отправляет сообщение. «Матвей, привет. Бабушка Тая умерла. Завтра вечером улетаю в Архангельск. Потом еду на Пинигу. Очень хочу встретиться с тобой завтра днем, если ты в Питере, и если ты не против. Это Аля. Сообщаю на случай, вдруг ты удалил мой номер. Буду ждать ответ».